«Неужели вы действительно полагаете, что я смогу принять столь ценный подарок?» — спросил лорд Мельбурн. «Нет, Кларинда, у меня совершенно другие планы относительно вас». Обернувшись, девушка взглянула на него. «У вас есть планы относительно меня?» — спросила она. «Думаю, милорд, вы забыли, что теперь, после смерти моего дяди, по нашему соглашению вы свободны? Свободны вернуться к вашим лондонским развлечениям? Когда я просила вас о помощи, я даже представить себе не могла, в какое ужасное предприятие вы окажетесь вовлечены. Я благодарна. Благодарна так, как никогда не смогу высказать вам это словами, но сейчас все кончено. Благодарю вас. Теперь мы уже можем проститься. Могу ли я поинтересоваться, что вы намерены делать?» — спросил лорд Мельбурн. «Пока я останусь жить в Праюре», — ответила Кларинда. «Одна?» Это слово прозвучало точно пистолетный выстрел. «Со мной будет жить Роза, и остальные слуги тоже». «Вы знаете так же хорошо, как и я», — резко произнес лорд Мельбурн, «что вам нельзя жить в Праюре без компаньонки. Вы не только состоятельны, Кларинда, вы очень красивая женщина. Разумеется, вы понимаете, что оба этих качества имеют свои недостатки». «Это становится...» С жаром начала Кларинда, но ее глаза встретились с глазами лорда Мельбурна, и слова замерли у нее на губах. «Я найду себе компаньонку», — покорно согласилась девушка. «У вас есть кто-либо на примете?» — спросил лорд Мельбурн. «Нет», — призналась она. «Очень хорошо», — ответил он. «До тех пор, пока вы не найдете подходящей кандидатуры, я хочу предложить вам другой вариант». «Что именно?» — спросила Кларинда. «Вы поедете в Лондон», — ответил он. «Я уже договорился со своей бабушкой по материнской линии, вдовствующей маркизой Слейт, что она станет вашей компаньонкой, и вы поселитесь в Мельбурн-хаузе. В вашем новом положении вы обязаны занять подобающее место в светском обществе. У вас будет возможность, Кларинда, познакомиться с миром ближе, чем вы могли сделать это за все прошедшие годы». «Мне кажется, вы сошли с ума», — воскликнула девушка. «Неужели вы действительно считаете, что вольны распоряжаться моей судьбой? Что я приму покровительство вашей бабушки? Вообще, что я сделаю что-либо, что вы мне предложите?» «Должен признать, я ожидал, что вы так отнесетесь к моему предложению», — самым невинным голосом произнес лорд Мельбурн. «Но, боюсь, Кларинда, у вас в этом вопросе нет выбора». «У меня нет выбора?» От изумления она с трудом выдавила из себя эти слова. «Нет», — ответил он. «Наша помолвка, которая позволила сэру Родерику спокойно умереть с уверенностью, что его поместье в надежных руках, разорвана, уверяю вас. Но ваш дядя сделал еще один пункт в своем завещании. Признаюсь, по моему предложению, до тех пор, пока вы не достигнете совершеннолетия или не выйдете замуж, я становлюсь вашим опекуном». Вначале Кларинда настолько опешила, что ничего не смогла ответить. Затем, запинаясь от гнева, она воскликнула: «Вы... заставили дядю Родерика назначить вас моим опекуном? Как вы посмели сделать подобное? Как вы посмели вмешаться? Как вы посмели унизить меня, приняв эту обязанность?» «Это обязанность, — сурово произнес лорд Мельбурн, — от которой я готов отказаться в любой момент, Кларинда, в пользу вашего мужа или кого-то другого, который, по моему мнению, будет более достойным опекуном, чем я. Вам стоит только назвать этого человека, и я немедленно откажусь от своего положения в его пользу. Можете ли вы предложить кого-нибудь?» Разгневанная Кларинда повернулась и стала смотреть в окно. «Я не могу никого предложить. сердито произнесла она.